Глава 22. Перед замком уже вовсю суетились в воздухе. Они что-то таскали, мели территорию странными приспособлениями, напоминающими швабры, но искрящимися от магии. Кто-то подстригал изрядно заросшую живую изгородь. Лира семенила за мной, постоянно поправляя то брюки, то рубашку. «Прекрати!» — шикнула на нее. «Ты выглядишь отлично!» «Мне неловко, ваше высочество!» — пискнула она. — Я не привыкла носить мужскую одежду. — Да брось ты! Ну-ка, выпрямись! — приказала я. И со всей силы треснула бедняжку по спине. Лира чуть дух не испустила. Упс! Кажется, переборщила. Огромные глазищи девушки чуть не вылетели из глазниц, и, по-моему, я слышала хруст ее косточек. Ноги приятно утопали в утренней траве. Блестящий, усыпанный хрустальными капельками росы. Я чувствовала себя потрясающе. За спиной будто крылья выросли. «Где мой дракоша?» — муркнула одному из воздухов. Он тут же закружился, завибрировал и начал дрожать. Шелестел что-то на своем воздуховском. «Блин, ничего не понимаю!» — вопросительно взглянула на Лиру, все еще потиравшую спину. «Его высочество и лорд Ровен на конюшне седлают лошадей и ждут нас», — прохрипела она. «Не так и сильно я ударила. Зато видишь, теперь ты прямая, как стебель бамбука». Служанка вновь захлопала глазищами. «Ёлки-палки, какая нежнятина, аж тошнит. А она сделала шаг от меня. Ой, да и пожалуйста, блин, какое небо голубое!» И внутри меня все аж бурлит в предвкушении. Однако тот факт, что с нами все-таки поедет мистер Синеглазка, вызывал неприятное ощущение в районе желудка. Нужно что-то придумать. Хотела же все Виктору рассказать, и уже была бы свободна от этой тяжкой ноши, ну или мертва, что тоже вполне вероятно. Отгоняла эти страшные мыслишки, словно настырных комаров. А они все кусали, доставляя неприятную зудящую боль. «Ого!» — голосок Лиры вернул меня в чувство. «Охренеть!» — я выпучила глаза, глядя на огромную конюшню и поляну, на которой мирно гуляли лошади. «Совершенно обычные, как и у нас. Или не совсем?» Сердце бешено забилось. Ведь как представительница московской элиты я была лучшей в верховой езде. И это, пожалуй, единственное, что искренне любила в своей жизни. Виктор стоял рядом с ведром, в брюках, закатанных по колено, рядом с черным конем. Настоящий зверь. Это я про лошадь, кстати. Мощные сильные мышцы, блестящая вороная шерсть и длинная густая грива. Из ноздрей коня шел пар. Вау! Подойдя ближе, я заметила едва заметную золотую ауру, окутывающую потрясающего зверя. Какой красавец! Забыв обо всем, подбежала к дракону и с детским восторгом захлопала в ладоши. Мужчина развернулся, и его взгляд тут же прилип к моей попке, обтянутой тугой кожей. Машинально выгнулась, наблюдая, как темнеют зрачки дракона. «Синсера!» — он коснулся моей руки, затем поцеловал пальцы. «В этом наряде ты как... как... как кто?» — захихикала, словно влюбленная дурочка. «Блин, это я! Позорище!» Но рядом с Виктором мне хотелось плясать и корчить из себя ребенка. «Как драконица!» Он притянул меня к себе и нашел мои губы. Долгий горячий поцелуй был прерван кашлем Ровина. «А вот он меня бесит еще сильнее, чем раньше!» Не отцепляясь от дракона, грозно сверкнула глазами в сторону мистера Синеглазки. «Не позволю себя шантажировать!» «Если на нас нападет какая-нибудь тварь, скормим ей его, а сами убежим!» прошептала на ухо своему принцу. «Моя кровожадная принцесса!» Он цапнул меня за ухо. И снова с моих губ сорвалось кокетливое хихиканье. «Отвратительно!» но ничего не могу с собой поделать. Отстранившись от Виктора, продолжила с восторгом смотреть на коня. «Он магический?» «Почти», — усмехнулся дракон. «Магия угасает и в животных. Раньше он мог скакать по небесам». «Ого!» — восхитилась я. Конь выглядел напряженным. Он фырчал и перебирал ногами, поднимая небольшие клубы пыли. Видимо, чувствует, что мы отправляемся в опасное путешествие. «Яблоко есть?» — спросила дракона. Он ухмыльнулся и дал знак воздушным слугам. Спустя минуту передо мной уже висело изящное блюдо с диковинными фруктами. Они напоминали яблоки, но выглядели уж больно яркими и красочными. «Здесь же нет всяких красителей, правда?» «Они любят их. Это яблоры, местные фрукты. Мы растим их уже долгие столетия. Милая моя, что с тобой? Ты забыла? Или у вас в Лазурном царстве их не выращивают?» «Яблоры. Понятно». Стараясь не прыснуть со смеху, я надулась, и мои щеки стали напоминать два шарика. Взяла странный фрукт и покрутила в руках. «Ну реально ведь яблоко!» «Яблор, твою мать!» И прыснула со смеху. «Прости, Виктор, просто...» Хохотала, не в силах остановиться. «Яблоры! Ой, мамочки!» Мой смех быстро перерос в истеричный хохот, и из глаз полились слезы. «Как же мне страшно!» Виктор без слов обнял меня и начал гладить по голове. А я сжимала сумеречный аналог яблока и рыдала. «Все будет хорошо», — прошептал он. «Наконец-то ты выпустила свои чувства. Я защищу тебя». «Да, судя по заданию, это я должна защитить своего мужчину. Дожили, блин, но мне отчаянно этого хотелось». Заглянула в глаза Виктора. Он выглядел серьезным и ни на миг не отпускал меня. «Мой дракон». И я поняла одну вещь — плевать на мой мир, на фальшивую жизнь мажорки, на жениха, которого мне навязали. «Хочу этого дракона! Хочу до одури! И не позволю какому-то там магу или ведьме нас разлучить!» Слезы мгновенно высохли, когда путь наконец-то выстроился в голове. Протянула руку и скормила яблор коню. Животное начало грызть хрустящую сочную плоть фрукта, прикрыв глаза. «А где моя лошадь?» — спросила Виктора, но мужчина удивленно воззрился на меня. «Ты поедешь со мной, дорогая моя», — мягко сказал дракон. «Чего? Я что, зря нарядилась, как заправская наездница?» «Хочу лошадь!» — начала конючить. «Ты умеешь ездить верхом?» — подал голос мистер Синеглазка. «Умею получше твоего!» — уперла руки в бока. «Ведите моего коня!» Виктор вздохнул, затем прошел вглубь конюшни. Мы с Ровином остались наедине. Ну, почти. Потому что глаза черного зверя смотрели уж больно по-человечески. Он словно в душу заглядывал. Достала еще один фрукт и скормила наглецу. «Я не стану идти на поводу вашей шайки шантажистов», — сказала твердо, поглаживая круп лошади и плавно переходя к спине. «И не боишься гнева аж двух драконов?» Брови Ровина взметнулись вверх. «Нет. Знаешь, у меня там была не вот какая хорошая жизнь. Красивая и шикарная, да, но несчастливая. А Виктор...» Я прикусила губу, глядя в темноту огромной драконьей конюшни. Раздалось громкое лошадиное ржание, и следом оттуда вылетело само воплощение красоты. Совершенно белая, изящная лошадка с гривой до самой земли. Она даже немного слепила, ведь ее шерсть переливалась всеми цветами радуги в свете утреннего солнца. «Заря!» Следом вышел Виктор. Он держал в руках черный кожаный кнут, а взгляд дракона не предвещал ничего хорошего. Видимо, строптивица выбежала помимо воли хозяина. Лошадка приблизилась и ткнулась в мое плечо лбом. «Ну-ка назад!» — приказал мужчина, но лошадь громко заржала. «Виктор!» — отозвалась я. «Что случилось?» «Как только я вошел и начал выбирать для тебя покладистую лошадь, она взяла и выскочила. Дракон устало вздохнул. «Никак мы ее приручить не можем. Делает, что хочет, и все тут». Животное выглядело очень взбудораженным. Но как только я коснулась мощной шеи, заря мгновенно успокоилась. Я взяла яблор и сунула ей. Фрукт тут же скрылся во рту этой красотки. «А она мне нравится». «Хочу ее», твердо заявила я, и оба мужчины застонали в голос. «Милая, она необъезженная. Мы поймали ее на границе с северными землями. Дикая кобыла и...» Но внезапно дракон замолчал. «Что?» — не поняла. «Она рядом с тобой успокаивается». Дракон задумчиво потер подбородок. «Тогда беру ее». «Нет!» — оба мужчины зарычали. «Это опасно!» Виктор взял кнут и уже было замахнулся, но я встала между ним и зарей. «Ты не доверяешь мне?» — обиженно надула губы. «Не в этом дело, Синцера. Тебе нужен надежный конь. Северные земли — это не шутки». «Тогда давай проверим». Почему-то я была уверена в себе, как никогда. «Соревнование. Если выиграю я, то Заря станет моим конем в этом путешествии. А если ты, то покорно позволю тебе выбрать кого-нибудь покладистее». Заря громко заржала, а черный безымянный конь дракона лишь самозабвенно нюхал оставшиеся на блюде фрукты. В глазах Виктора блеснула искорка азарта. Он взял яблор, подбросил его в воздухе и швырнул своей зверюге. Тот виртуозно схватил лакомство идеально белыми зубами. «У них лошади носят виниры?» «Тень!» — свистнул мужчина. «Нам предлагают гонку!» Тот нетерпеливо замахал мордой и подпрыгнул. «Ничего, драконище, ты еще не знаешь, на что я способна!» Фыркнула, затем прошла мимо Виктора, слегка коснувшись его пальцев своими, демонстрируя расположение. «Люблю его, и это соревнование заставит настырного принца воспринять меня серьезно». Рядом с раскрытой дверью конюшни лежали седла. Не тушуясь под ехидными взглядами двух мужланов, думающих, что женщина не сможет правильно закрепить седло, взяла все необходимое. Хороший стеганый вольтрап, подпругу, стремя и седло. «Ничего, мальчики, я докажу, что и девочки многое умеют». Аккуратно закинула мягкую ткань на свою красавицу Зарю. Лошадь, несмотря на бойкий нрав, стояла покорно. Виктор с Ровином не сводили с меня глаз. Я видела, что мистер Синеглазка довольно лыбится. Вообще его не понимаю. Почему не расскажет дракону правду? Чего ждет? Закинула подпругу и стремя, затем аккуратно разместила седло. Настроила его расположение. Все, что я делала, вызывало явный интерес у дракона. «Фи!» «Да, мой принц!» — нарочито приторно пропела, стреляя в Виктора весьма недвусмысленным взглядом. «Я кое-что умею и за пределами спальни!» Он ухмыльнулся, затем быстро оседлал свою тень. Или своего, в общем, коня. Я же опустила стремена, подпругу еще раз перепроверила, чтобы все было закреплено и держалось надежно. Затем ловко запрыгнула на белую красотку. Похлопала Зарю по шее, провела ладонью по мягкой густой гриве. Виктор подъехал ближе, даже не пытаясь скрыть восхищение. «Вы и правда похожи. Прелестные, умелые и гордые леди», — усмехнулся он. «Осталось лишь победить меня». «Где трасса?» — жестко уточнила я, внутренне настраиваясь на борьбу. Виктор выглядел слишком расслабленным, но я чувствовала его мощь. Он все-таки дракон, и победить мне будет очень непросто. «Но ничего, мой милый принц, ты тоже не знаешь, что твоя Синцера, точнее Ира, делала мастеров спорта еще в школе. Я весьма талантлива в верховой езде». Сама не заметила, как вокруг собрались воздухи. Они побросали свои инструменты и шелестели между собой. «Ставки делают? У, какие!» Лира явно была в полуобморочном состоянии, а Ровин довольно скалился. «За мной!» — скомандовал дракон, и мы двинулись к точке старта.